Одинокие и избранные. Иисус сказал: «Блаженны одинокие и избранные, ибо вы найдете царство, и поскольку вы из него приходите, вы в него снова уйдете». Из Евангелия от Фомы. Глубочайший страстный порыв в человеке – быть совершенно свободным. Свобода, мокша, является целью. Иисус называет ее «царством Божьим», «быть подобным королям», просто символически, чтобы в вашем существовании не было никаких пут, никаких оков, никаких границ. Ты существуешь как бесконечность – и ни в чем не конфликтуешь ни с кем другим, словно ты один. Свобода и одиночество – это два аспекта одного и того же. Именно поэтому джайнский мистик Махавира называет свою концепцию свободы кайвальей. Кайвалья означает «быть абсолютно одному», словно никого больше не существует. Когда ты абсолютно один – кто станет для тебя оковами? Когда ничего больше нет, кто будет другим? Именно поэтому те, кто ищет свободы, найдут свое одиночество. Они найдут способ, средство, метод, чтобы достичь своего одиночества. Человек рождается как часть мира, как член общества, семьи, как часть других. Его воспитывают не как одинокое существо. Его воспитывают как социальное существо. Все воспитание, образование, культура стоит в том, как сделать ребенка вписывающейся частью общества. Как сделать так, чтобы он соответствовал другим. Именно это психологи называют приспосабливаемостью. И каждый раз, когда кто-то один, он выглядит неприспособленным. Общество существует как сеть, образец, состоящий из многих людей, как толпа. Там у тебя есть немного свободы, ценой многого. Если ты следуешь обществу, если ты становишься послушным дубликатом других, они позволят тебе небольшой мир свободы. Если ты становишься рабом, тебе дается свобода. Но это данная свобода, и ее можно в любой момент взять обратно. И она дается очень большой ценой. Это подлаживание под других, поэтому в этом обязательно будут ограничения. В обществе, в социальном существовании никто не может быть абсолютно свободным. Само существование другого создает проблемы. Сартр говорит: «Другой – это ад». И он прав в очень большой степени, потому что другой создает в тебе напряжение, другой тебя беспокоит. Обязательно произойдет столкновение, потому что другой ищет абсолютной свободы. И абсолютной свободы ищешь ты. А абсолютная свобода – может существовать только для одного. Даже ваши так называемые короли не свободны абсолютно и не могут быть абсолютно свободными. Они могут производить видимость свободы, но она ложна. Они нуждаются в защите, они зависят от других. Их свобода – это только фасад. Но все же из-за этой страстной жажды быть абсолютно свободным человек хочет стать королем, императором. Император производит ложное впечатление, что он абсолютно свободен. Человек хочет стать очень богатым, потому что богатство тоже производит ложное впечатление, что ты свободен. Как может быть свободным бедный человек? Его нужды будут его оковами, и он не может удовлетворить своих нужд. Куда бы он ни пошел, он натыкается на стену, которую не может преодолеть, поэтому он желает богатства. Глубоко внутри – это желание быть абсолютно свободным. И все желания создаются этим желанием. Но если ты движешься в ложных направлениях, ты можешь продолжать двигаться, но никогда не достигнешь цели. Потому что с самого начала направление было неправильным. Ты упустил первый шаг. В старом еврейском языке слово «грех» было очень красивым. Оно значило «человек, который промахнулся мимо цели». В нем на самом деле не было никакого смысла вины. Грех значит «тот, кто промахнулся мимо цели, сбился с дороги». А религия означает «вернуться к правильному пути, чтобы не упустить цели». Цель – абсолютная свобода. Религия – это только средство ее достичь. Именно поэтому тебе придется понять, что религия существует как антисоциальная сила. Сама ее природа антисоциальна, потому что в обществе абсолютная свобода невозможна. Психология, с другой стороны, служит обществу. Психиатр продолжает всеми возможными способами заставлять тебя снова подстроиться под общество. Он служит обществу. Политика, конечно, служит обществу. Она дает тебе немного свободы, чтобы тебя можно было сделать рабом. Эта свобода – просто взятка. Ее можно в любой момент взять назад. Если ты думаешь, что действительно свободен, тебя в любой момент можно посадить в тюрьму. Политика, психология, культура, образование – все они служат обществу. Только религия бунтарская в своей основе. Но общество одурачило тебя. Оно создало свои собственные религии – христианство, индуизм, буддизм, ислам. Это социальные трюки. Иисус антисоциален. Посмотрите на Иисуса. Он не был очень респектабельным человеком и не мог им быть. Он смешивался с сомнительными элементами, антисоциальными элементами. Он был бродягой, он был неформалом. Так и должно было быть, потому что он не слушался общества и не подстраивался под него. Он создал альтернативное общество. Небольшую группу последователей. Ашрамы существовали как антисоциальные силы. Но не все ашрамы, потому что общество всегда пытается дать тебе фальшивую монету. Если есть сотня ашрамов, может быть только один, и то только может быть настоящий, потому что он будет существовать как альтернативное общество. Вопреки этому обществу, вопреки его безымянной толпе, существовали школы, например, монастыри Будды в Бихаре, которые пытались сделать тебя действительно и совершенно свободным. Чтобы на тебе не было никаких оков, никакой дисциплины, ни в каком виде, никаких границ. Тебе позволено быть бесконечным. Вот и все. Иисус антисоциален. Будда антисоциален. Но христианство не антисоциально. Буддизм не антисоциален. Общество очень коварно. Они тотчас же впитывают даже антисоциальные явления и делают их социальными. Оно создает фасад. Оно дает тебе фальшивую монету. И тогда ты счастлив. Точно как маленькие дети, которым дают фальшивую пластмассовую грудь, соску. Они продолжают ее сосать и чувствуют, что получают питание. Это их успокаивает. Конечно, они засыпают. Каждый раз, когда ребенок беспокоен, это нужно сделать. Нужно дать ему фальшивую грудь. Он сосет, веря, что получает питание. Он продолжает сосать, и сосание становится монотонным процессом. В нем ничто не движется, просто сосание становится мантрой. Тогда он засыпает. Ему становится скучно, начинает хотеться спать, и он засыпает. Буддизм, христианство, индуизм и все остальные измы, которые стали организованными религиями, это только соски. Они дают утешение, они дают хороший сон, они делают возможным гладкое и спокойное существование во всем этом мучительном рабстве. Они дают ощущение, что все в порядке. Ничто не неправильно. Они похожи на транквилизаторы. Это наркотики. Не только ЛСД является наркотиком, но и христианство. И это гораздо более сложный и тонкий наркотик, который дает тебе своего рода слепоту. Ты не можешь видеть, что происходит. Ты не можешь чувствовать, что тратишь свою жизнь впустую. Не можешь видеть болезнь, которую накапливаешь из многих существований. Ты сидишь на вулкане, а тебе продолжают говорить, что все в порядке. Бог на небесах, правительство на земле, все в порядке. И священники тебе говорят, тебе не нужно ни о чем беспокоиться, мы здесь, просто предоставь все нам, и мы позаботимся о тебе в этом мире и в другом. И ты предоставил все им. Именно поэтому ты страдаешь. Общество не может дать тебе свободы. Это невозможно, потому что общество не может устроить так, чтобы каждый был абсолютно свободным. Что же тогда делать? Как выйти за пределы общества? Это вопрос религиозного человека. Но это кажется невозможным. Куда бы ты ни двигался, общество везде. Ты можешь пойти даже в Гималаи. Тогда ты создашь общество и там. Ты начнешь разговаривать с деревьями, потому что так трудно быть одному. Ты подружишься с птицами и животными, и рано или поздно это станет семьей. Ты будешь каждый день ждать птицу, которая прилетает утром и поет. Теперь ты понимаешь, что стал зависимым, что вошел другой. Если птица не прилетит, ты почувствуешь определенную тревогу. Что случилось с этой птицей? Почему она не прилетела? Входит тревога, и это ничем не отличается от того, как ты беспокоился о своей жене и ребенке. Это не отличается ничем. Это тот же образец, другой. Даже если ты станешь жить в Гималаях, то создашь общество и там. Вот что нужно понять. Общество не снаружи тебя. Это что-то у тебя внутри. И пока коренная причина внутри тебя не исчезнет, куда бы ты ни пришел, общество войдет в существование снова и снова. Даже если ты станешь жить в коммуне хиппи, общество войдет. Это станет социальной силой. Если ты станешь жить в ашраме, общество войдет. Не общество следует за тобой, это ты сам. Ты всегда создаешь вокруг себя свое общество, ты его создатель. Что-то в тебе существует как семья, которая создает общество. Это на самом деле показывает, что, претерпев полной трансформации, ты не сможешь выйти за пределы общества и всегда будешь создавать свое собственное общество. И все общества одинаковы. Формы могут отличаться, но основной образец остается прежним. Почему ты не можешь жить без общества? Это камень преткновения. Даже в Гималаях ты будешь кого-то ждать. Может быть, ты будешь сидеть под деревом и ждать, чтобы кто-то, путешественник, охотник, прошел по дороге. Если кто-то проходит мимо, ты почувствуешь себя немного счастливее. Одному тебе становится грустно. И если мимо идет охотник, ты можешь с ним поболтать. Ты можешь спросить, что происходит в мире. Ты получил последнюю газету? Или расскажи мне новости, я жажду новостей. Почему? Нужно вынести на свет корни, чтобы стало понятно. Первое. Тебе нужно быть нужным, В тебе есть глубокая потребность быть нужным. Если ты никому не нужен, ты чувствуешь себя бесполезным, бессмысленным. Если ты кому-то нужен, этот человек придает тебе важность. Ты чувствуешь себя важным. Ты продолжаешь говорить: «Я должен заботиться о жене и детях», словно тащишь их как бремя. Ты не прав. Ты говоришь так, словно это великая ответственность, и ты выполняешь долг. Ты не прав. Только подумай, если жена и дети исчезнут, что ты будешь делать? Внезапно ты почувствуешь, что вся твоя жизнь стала бессмысленной, потому что ты был им нужен. Маленькие дети, они тебя ждали, они придавали тебе значительность, они делали тебя важным. Теперь ты никому не нужен, и ты начинаешь сжиматься. Так как ты никому не нужен, никто не обращает на тебя внимания. Есть ты или нет, это не имеет значения. Весь психоанализ и его бизнес построен на слышании. В этом нет ничего особенного. В психоанализе на самом деле нет ничего особенного, и вся суета вокруг него – это почти полностью цирковой трюк. Но почему это продолжается? Человек уделяет тебе столько внимания, и необычный человек, известный психиатр, написавший столько книг, знаменитость. Он лечил многих известных людей, поэтому ты чувствуешь себя хорошо. Никто больше тебя не слушает, даже твоя жена. Никто тебя не слушает, никто не уделяет тебе внимания. Ты движешься в мир несущественности, становишься никем. И ты столько платишь психиатру. Это роскошь, только очень богатые люди могут это себе позволить. Но почему они делают то, что делают? Они просто ложатся на кушетку и говорят, а психоаналитик слушает. Но он слушает, он уделяет тебе внимание. Конечно, ты должен за это заплатить, но ты чувствуешь себя хорошо. Тебе хорошо просто потому, что другой уделяет тебе внимание. Ты выходишь из его офиса другим человеком. Твое качество совершенно изменилось. В твоих ногах появляется танец. Ты можешь насвистывать, напевать. Это не может быть навсегда. На следующей неделе ты снова придешь в его офис. Но когда кто-то тебя слушает, уделяет тебе внимание, он говорит: «Ты кто-то. Ты стоишь того, чтобы тебя слушать». Кажется, ему не скучно. Может быть, он даже ничего не говорит, это все равно очень хорошо. В тебе есть глубокая потребность в том, чтобы в тебе нуждались. Кто-то должен в тебе нуждаться, иначе у тебя нет никакой почвы под ногами. Общество – это твоя потребность. Даже если кто-то с тобой ссорится, это приемлемо. Это лучше, чем быть одному, потому что, по крайней мере, кто-то уделяет тебе внимание. Враг. Ты можешь о нем думать. Когда ты влюбляешься, посмотри на эту потребность. Посмотри на влюбленных. Наблюдай, потому что это будет трудно, если влюблен ты сам. Тогда наблюдать трудно, потому что ты почти сходишь с ума. Ты не в себе. Но наблюдай влюбленных. Они говорят друг другу: «Я тебя люблю». Но в глубине сердец они хотят быть любимыми. Дело не в том, чтобы любить. Настоящая цель в том, чтобы быть любимым. И они любят просто ради того, чтобы быть любимыми. Главное не в том, чтобы любить. Главное в том, чтобы быть любимым. Именно поэтому влюбленные постоянно жалуются друг на друга. «Ты меня недостаточно любишь». Ничего недостаточно. Ничего никогда не может быть достаточно, потому что эта потребность бесконечна. Поэтому бесконечно рабство. Что бы ни делал влюбленный, ты всегда будешь чувствовать, что возможно что-то большее. Ты всегда можешь надеяться на большее. ты всегда можешь воображать большее. И когда этого недостает, ты чувствуешь себя разочарованным. И каждый влюбленный думает: «Я люблю, но другой мне недостаточно», отвечает взаимностью. И другой думает то же самое. В чем же дело? Никто никого не любит. И пока ты не становишься Иисусом или Буддой, ты не можешь любить, потому что любить могут только те, чья потребность быть любимым исчезла. Халиль Джибран в своей прекрасной книге «Иисус, Сын Человеческий» создал красивую вымышленную историю. Иногда вымыслы более фактичны, чем сами факты. Мария Магдалина выглядывает в окно и видит Иисуса, сидящего в саду под деревом. Это красивый человек. Она знала многих мужчин. Она была знаменитой куртизанкой. Даже короли стучались в ее двери, и она была самым очаровательным из цветов. Но она никогда не видела такого мужчины, потому что такой человек, как Иисус, несет вокруг себя невидимую ауру, которая придает ему красоту, которая не от этого мира. Он не принадлежит этому миру. Вокруг него был великий свет, изящество. И то, как он ходил, то, как он сидел, было так, словно он император в одежде нищего. Он выглядел настолько не от этого мира, что Магдалина попросила своих слуг пойти и пригласить его. Но Иисус отказался. Он сказал: «Мне нравится здесь. Это красивое и тенистое дерево». Тогда Магдалине пришлось выйти самой и попросить Иисуса. Она не могла поверить, что кто-то может отказать ей в просьбе. Она сказала: «Войди в мой дом и будь моим гостем». Иисус сказал: «Я уже вошел в твой дом, я уже гость. Ничего больше не нужно». Она не могла понять. Она сказала: «Нет, войди, не отказывай мне. Никто никогда мне не отказывает. Разве ты не можешь сделать такую небольшую вещь? Стань моим гостем, поешь со мной, проведи со мной ночь». «Я принял приглашение», — сказал Иисус. «И помни, те, кто говорит, что принимает тебя, никогда не принимают. А те, кто говорит, что тебя любит, никто из них тебя не любил. А я тебе говорю, я тебя люблю, и только я могу тебя любить». Но он не вошел в дом. Отдохнув, он ушел. Что он сказал? Он сказал: «Только я могу тебя любить. Те остальные, которые продолжают говорить, что любят тебя, не могут любить, потому что любовь – это не что-то такое, что ты можешь сделать. Это качество твоего существа». Любовь случается, когда ты достигаешь кристаллизованной души, существа. С эго этого никогда не случается. Эго хочет быть любимым, потому что ему нужна пища. Ты любишь, чтобы стать нужным человеком. Ты рожаешь детей, и не потому, что любишь детей, но потому, что становишься нужным, чтобы ты мог ходить и говорить: «Посмотрите, сколько я выполняю обязанностей. Я отец, я мать». Это нужно просто для того, чтобы прославить свое эго. Пока потребность быть нужным не отпадет, ты не можешь быть один. Пойди в Гималаи. Ты создаешь там общество. И если эта потребность отпадет, где бы ты ни был, даже живя на рыночной площади, в самом сердце большого города, ты будешь один. Теперь попытайтесь понять слова Иисуса. Иисус сказал: «Блаженны одинокие, ибо вы найдете царство. И поскольку вы из него пришли, вы в него уйдете снова». Вникните в каждое слово. Блаженны одинокие. Кто одинок? Тот, чья потребность быть нужным отпала. Тот, кто совершенно удовлетворен самим собой таким, как он есть. Тот, кому не нужно, чтобы кто-то ему говорил: «Ты осмыслен». Его смысл внутри него самого. Теперь его смысл не приходит от других. Он не клянчит его, он его не просит. Его смысл приходит из его собственного существа. Он не нищий, и он может жить сам с собой. Ты не можешь жить сам с собой. Где бы ты ни был один, тебе становится не по себе. Тотчас же ты чувствуешь неудобство, дискомфорт, глубокую тревогу. Что делать? Куда идти? Иди в клуб, иди в церковь или к учителю. Но иди куда-то, встреть другого. Или просто пойди в магазин. Для людей, которые богаты, покупки – это только игры, только спорт. Они идут за покупками. Если ты беден, тебе не нужно входить в магазин. Ты можешь просто ходить по улице и смотреть на витрины. Но иди. Быть одному очень трудно, очень необычно, незаурядно. Откуда эта жажда? Потому что когда ты один, весь твой смысл начинает исчезать. Пойди и купи что-нибудь в магазине. По крайней мере, продавец даст тебе смысл. Не вещь, потому что ты продолжаешь покупать бесполезные вещи. Ты покупаешь только ради покупки. Но продавец или владелец магазина, они смотрят на тебя так, словно ты король. Они ведут себя так, словно зависят от тебя. И ты хорошо знаешь, что это только фасад. Именно так ведут себя владельцы магазинов. Продавца ты совершенно не интересуешь. Его улыбка просто нарисованная. Он улыбается каждому. Это не что-то особенное для тебя. Но ты никогда не смотришь на эти вещи. Он улыбается и приветствует тебя. Он принимает тебя как желанного гостя. Ты чувствуешь себя комфортно. Ты кто-то. И есть люди, которые от тебя зависят. Этот продавец от тебя зависит. Ты всюду ищешь глаза, которые могут придать тебе определенный смысл. Каждый раз, когда на тебя смотрит женщина, она придает тебе смысл. Сейчас психологи обнаружили, что когда ты входишь в комнату, в зал ожидания, в аэропорту или в холл гостиницы, если женщина посмотрит на тебя дважды, она готова к тому, чтобы ты ее соблазнил. Но если женщина смотрит на тебя один раз, не беспокойся о ней, просто забудь об этом. Они снимали на пленку, наблюдали и установили этот факт. Потому что женщина смотрит дважды, только если она хочет, чтобы ею восхищались и на нее смотрели. Мужчина входит в ресторан. Женщина может посмотреть один раз, но если он этого не достоин, она не посмотрит еще раз. Охотники за женщинами знают это очень хорошо. Они знали это веками. Психологи узнали это только сейчас. Они наблюдают глаза. Если женщина смотрит, она заинтересована. Теперь многое возможно. Она дала намек. Она готова двигаться с тобой и играть в игру любви. Но если она не смотрит на тебя снова, дверь закрыта. Лучше постучаться в какую-то другую дверь. Эта дверь для тебя закрыта. Каждый раз, когда женщина на тебя смотрит, ты становишься важным, очень осмысленным. В этот момент ты уникален. Именно поэтому любовь дает столько сияния. Любовь дает тебе столько жизни и сил. Но это проблема. Потому что одна и та же женщина, смотрящая на тебя каждый день, ничем не поможет. Именно поэтому мужьям надоедают жены, а женам мужья. Потому что как ты можешь получать одну и ту же осмысленность из одних и тех же глаз? Ты к этому привыкаешь. Она твоя жена, завоевывать нечего. Поэтому возникает необходимость стать Байроном. Поэтому возникает необходимость стать Доном Жуаном и двигаться от одной женщины к другой. Это не сексуальная потребность. Помни, это совершенно не связано с сексом. Потому что секс идет глубже с одной и той же женщиной, в глубокой близости. Это не секс, это не любовь, абсолютно не любовь. Потому что любовь хочет быть с одним человеком больше и больше, глубже и глубже. Любовь движется в глубину. Это не любовь и не секс. Это что-то другое, потребность эго. Если ты можешь завоевывать новую женщину каждый день, ты чувствуешь себя очень-очень осмысленным. Ты чувствуешь себя завоевателем. Но если ты покончил с одной женщиной, застрял, и никто на тебя не смотрит, никакая другая женщина или мужчина не дает тебе смысла, ты чувствуешь, что все кончено. Именно поэтому жены и мужья выглядят так безжизненно, бесчувственно. Ты можешь посмотреть и издалека определить, женаты ли пара или нет. Если они не женаты, ты почувствуешь разницу. Они будут счастливыми. Они будут смеяться, разговаривать, наслаждаться друг другом. Если они жены и мужья, тогда они только терпят друг друга. Наступила 50-я годовщина свадьбы Муллы Насреддина, и в этот день он собрался уйти из дома. Его жена была немного раздражена, потому что ожидала, чтобы он сделал что-то особенное, а он просто вел себя как обычно. И она спросила: «Насреддин, ты что, забыл, какой сегодня день?» «Я знаю», — сказал Насреддин. Тогда она сказала: «Так давай же сделаем что-нибудь особенное». Насреддин подумал и ответил: «Как насчет минуты молчания?» Когда твоя жизнь застревает, это показывает, что ты, может быть, думал, что это была любовь. Но это была не любовь. Это была потребность эго. Потребность завоевывать. Чувствовать себя нужным каждый день новому мужчине, новой женщине, новым людям. Добившись успеха, некоторое время ты чувствуешь себя счастливым, потому что ты необычный человек. Это страсть политика – чувствовать себя нужным всей стране. Что пытался сделать Гитлер? Быть нужным всему миру. Но эта потребность не может позволить тебе стать одиноким. Политик не может стать религиозным человеком. Они движутся в противоположных направлениях. Именно поэтому Иисус говорит: «Богатому человеку очень трудно войти в Царство Божие. Скорее верблюд пройдет в игольное ушко, чем богатый человек во врата Царства Божьего». Почему? Потому что человек, который накапливал богатство, пытается посредством богатств стать важным. Он хочет быть кем-то, а двери Царства – закрыты для каждого, кто пытается быть кем-то. Туда входят лишь те, кто стал никем, лишь те, кто достиг своего ничто, лишь те, чьи лодки пусты, кто понял потребности своих эго как тщетные и невротичные, кто глубоко проник в потребности своих эго и нашел их бесполезными, не только бесполезными, но и вредными. Потребности эго делают тебя сумасшедшим, но никогда не могут удовлетворить тебя. Кто одинок? Тот, чья потребность быть нужным исчезла. Кто не просит никакого смысла у тебя, у твоих глаз, у твоих откликов. Нет. Если ты даешь любовь, он будет благодарен, но если ты ее не даешь, не будет никаких жалоб. Если ты ее не даешь, ему будет так же хорошо, что и всегда. Если ты придешь его навестить, он будет счастлив. Но если ты не придешь, он будет настолько же счастлив. Если он движется в толпе, он будет этим наслаждаться. Но если он живет в отшельничестве, он будет наслаждаться и этим. Ты не можешь сделать несчастным одинокого человека, потому что он научился жить с самим собой и быть с собой счастливым. Один он самодостаточен. Именно поэтому люди, которые связаны друг с другом, никогда не хотят, чтобы другой стал религиозным. Если муж начинает двигаться в медитацию, жена чувствует тревогу. Почему? Она может даже не осознавать, что происходит, или почему она встревожена. Если жена начинает двигаться в направлении религиозности, тревогу чувствует муж. Почему? В сознательное входит бессознательный страх. Страх этот в том, что она или он пытаются стать самодостаточными. Вот в чем страх. Поэтому, если жене дать выбор, что бы ты предпочла, чтобы твой муж стал медитирующим или пьяницей? Она выберет, чтобы он стал пьяницей, но не медитирующим. Если мужу дать выбор, что бы ты предпочел, чтобы твоя жена стала саньясинкой или двигалась по плохим дорогам и сбивалась с пути? Муж выберет последнее. Саньясин – значит тот, кто достаточен сам по себе, кому никто не нужен, кто ни в каком смысле независим. И это вызывает страх. Тогда ты становишься бесполезным. Все ваше существование основывалось на его потребности, на том, чтобы он в тебе нуждался. Без тебя он был ничем. Без тебя его жизнь была тщетной, пустынной. Только с тобой он цвел. Но если ты узнаешь, что он может цвести в своем одиночестве, это будет беспокойством, потому что твое эго будет ранено. Кто одинок? Иисус говорит: «Блаженны одинокие». Люди, которые могут жить с собой так же легко, как если бы с ними был весь мир, которые могут наслаждаться собой точно как маленькие дети. Очень маленькие дети могут наслаждаться собой. Фрейд нашел для них специфическое определение – полиморфизм. Маленький ребенок наслаждается собой. Он играет с собственным телом. Он аутоэротичен. Он сосет собственный палец. Если ему нужен кто-то другой, это только потребность тела. Ты даешь ему молоко, ты его переворачиваешь, меняешь его одежду. Физические потребности. У него еще на самом деле нет психологических потребностей. Он не беспокоится о том, что думают о нем люди, считают ли они его красивым. Именно поэтому каждый ребенок красив. Потому что он не заботится о ваших мнениях. Ни один ребенок никогда не рождался уродливым. И все дети мало-помалу становятся уродливыми. Очень трудно найти красивого старика. Редко. Очень трудно найти уродливого ребенка. Редко. Все дети красивы. Все старики становятся уродливыми. В чем же дело? Если все дети рождаются красивыми, они должны и умирать красивыми. Но жизнь с ними что-то делает. Все дети самодостаточны. В этом их красота. Они существуют как свет для самих себя. Все старики бесполезны. Они осознают, что никому не нужны. И чем старше они становятся, тем более приходит чувство, что они не нужны. Люди, которым они были нужны, исчезли. Дети выросли. Они живут со своими собственными семьями. Жена умерла или муж умер. Теперь мир в них не нуждается. Никто к ним не приходит. Никто их не уважает. Даже если они пойдут погулять, никто их не узнает. Может быть, они были великими директорами, начальниками в конторах, президентами банков. Но теперь никто их не узнает. Никто по ним даже не скучает. Ненужные, они чувствуют себя тщетными. Они просто ждут смерти. И никто не будет о них заботиться. Даже если они умрут, это не будет никого заботить. Даже смерть становится уродливой вещью. Даже если ты можешь подумать, что когда ты умрешь, о тебе будут плакать миллионы людей, ты почувствуешь себя счастливым. Тысячи и тысячи придут, чтобы воздать тебе почести, когда ты умрешь. Однажды это случилось. Один человек в Америке это устроил, и он был единственным человеком в истории мира, который это сделал. Он захотел узнать, сколько людей отреагирует, когда он умрет. И прежде чем он умер, когда врачи сказали, что через 12 часов он умрет, он объявил о своей смерти. А он был человеком, которому принадлежало множество цирков, выставок, рекламных агентств, поэтому он знал, как создать рекламу этому факту. Утром его агент объявил прессе, по радио, по телевизору, что он умер. И были написаны статьи, редакторские колонки, зазвонили телефоны и поднялся большой шум. А он читал все это и наслаждался. Люди всегда становятся хорошими, когда умирают. Ты тотчас же становишься ангелом, потому что никто не думает, что стоит говорить о тебе что-либо плохое, если ты уже умер. Пока ты был жив, никто не говорил о тебе ничего хорошего. Помни, когда ты умрешь, все будут счастливы. По крайней мере, ты сделал одну хорошую вещь – умер. Каждый так или иначе воздавал этому человеку почести. И в газетах появились фотографии. Он этим наслаждался до предела. И тогда он умер, совершенно уверенный в том, что все прекрасно. Другие нужны тебе не только в жизни, даже в смерти. Подумай о своей смерти. Только 2 или 3 человека, твои слуги и собака следуют за тобой, чтобы сказать последнее «прости». Никого больше нет. Никаких газетчиков, никаких фотографов, ничего. Нет даже твоих друзей. И все счастливы, потому что этого бремени больше нет. Просто думай об этом, и тебе станет грустно. Даже в смерти остается потребность быть нужным. Что это за жизнь? Важны только мнения других, не ты сам? Твое существование ничего не значит? Когда Иисус говорит «блаженны одинокие», Он имеет в виду это. Человек, который может оставаться абсолютно счастливым с самим собой. Который может быть один на этой земле. И у него не изменится настроение, не изменится климат. Если весь мир исчезнет в Третьей мировой войне, это может случиться в любой момент. И ты остаешься один, что ты будешь делать? Что ты сделаешь, кроме того, чтобы немедленно покончить с собой? Но одинокий человек может сидеть под деревом и стать Буддой без всякого мира. Одинокий будет счастливым. И он будет петь и танцевать. И он будет двигаться. Его настроение не изменится. Нельзя изменить настроение одинокого, изменить его внутренний климат. Иисус говорит: «Блаженны одинокие и избранные». И это избранные люди, потому что те, кому нужна толпа, будут снова и снова выброшены в толпу. Это их потребность, это их требование, это их желание. Существование исполняет все, что ты просишь. И кем бы ты ни был, это только осуществление твоих прошлых желаний. Не обвиняй никого другого. Это то, о чем ты молился. И помни это. Это одна из самых опасных вещей в мире. Все, чего ты желаешь, исполнится. Подумай, прежде чем чего-то желать. Очень возможно, что это желание исполнится, и тогда ты будешь страдать. Именно это происходит с богатым человеком. Он был беден, потом пожелал богатства, и он желал, и теперь это желание удовлетворено. Теперь он несчастен, теперь он плачет, рыдает и говорит: «Всю жизнь я продолжал накапливать эти бесполезные вещи, и я несчастен». Но это было его желанием. Если ты желаешь знания, это желание будет удовлетворено. Твоя голова может стать огромной библиотекой, полной священных писаний. Но тогда, в конце концов, ты будешь плакать и кричать. Только слова, слова и слова. Ничего существенного. Я потратил впустую всю свою жизнь. Желай с полной осознанностью, потому что каждое желание обязательно будет исполнено в то или иное время. Может потребоваться немного времени, потому что ты всегда стоишь в очереди. Многие другие пожелали этого раньше тебя, поэтому может потребоваться некоторое время. Иногда твое желание этой жизни может исполниться в другой. Но желания всегда исполняются. Это один из самых опасных законов. Потому, прежде чем желать, подумай. Прежде чем требовать, подумай. Хорошо помни, что однажды это желание исполнится, и тогда ты будешь страдать. Одинокий становится избранным. Он избран, он избранник существования. Почему? Потому что одинокий никогда не желает ничего от этого мира. Ему ничего не нужно. Он научился всему, чему можно было научиться в этом мире. Его школа закончена. Он ее прошел и трансцендировал. Он стал похожим на высокую вершину, которая остается одна в небе. Он стал избранным, Гуришанкаром, Эверестом. Будда. Иисус – это высокие вершины, одинокие вершины. В этом их красота. Они существуют одни. Одинокий – избранник. Что выбрал одинокий? Он выбрал лишь собственное существо. А когда ты выбираешь собственное существо, ты выбираешь существо всей Вселенной. Потому что твое существо – и вселенское существо – не две разные вещи. Выбрав себя, ты выбрал Бога. А когда ты выбираешь Бога, Бог выбирает тебя. Ты становишься избранным. Блаженны одинокие и избранные, ибо вы найдете царство, и поскольку вы из него пришли, вы снова в него уйдете. Одинокий, саньясин. Именно это означает саньясин. Одинокое существо, путешественник, абсолютно счастливый в своем одиночестве. Если кто-то идет рядом с ним, хорошо. Если кто-то покидает его, хорошо. Он никогда никого не ждет. И никогда не оглядывается назад. Одинокий. Он цел. Это бытийность, это целостность. Делают тебя кругом. Начало и конец встречаются. Альфа и омега встречаются. Одинокий не похож на линию. Ты похож на линию. Твои начало и конец никогда не встречаются. Одинокий похож на круг. Его начало и конец встречаются. Именно поэтому Иисус говорит: «Поскольку вы из него пришли, вы в него уйдете снова». Ты стал одним целым со своим источником. Ты стал кругом. Вот другое высказывание Иисуса. Когда начало и конец стали одним целым, ты стал Богом. Может быть, вы видели изображение. Это одна из древнейших печатей одного из тайных обществ Египта. Змея, которая ест собственный хвост. Именно это и есть смысл начала и конца. Именно это означает рождение заново. Именно это означает снова стать как дети, двигаться по кругу, обратно к источнику, достичь места, из которого ты пришел.